Теперь ты для нее прекрасная мишень. А теперь, да, я вернулся к работе над романом. А что думает Алекс по поводу документальных программ? Что если вам заняться чем-то актуальным, скажем, жилищной проблемой или контролем за рождаемостью? Сидни промолчал. Я тут читала рецензии в «Таймс» как раз о таких программах, продолжала она, сливая кипяток из кастрюли с картошкой. Очень благожелательные отзывы о фильме про труд и капитал. Политически это очень острая тема. То есть ты предлагаешь мне бросить сценарий с кнутом и заняться публицистикой? Но я ведь ничего в ваших английских делах не смыслю. Я ничего не предлагаю. Разве я смею? — сказала она с нервным смехом. — Хотелось только напомнить тебе о такой элементарной вещи, как зрительский спрос. По-моему, публика устала от пустых развлекательных программ. И все же я сначала попробую довести затею с кнутом до конца. — А разве нельзя делать и то, и другое одновременно? — И еще роман, не так ли? Не многовато ли для одного? Нет уж, я сделаю сначала штук 5 или 6 кнутов. Дело того стоит. Это хорошее развлечение и вовсе не пустое. Я не говорю, что именно твои сценарии пустые, — сказала Элис со вздохом. Сидни налил им обоим немного выпить и протянул Элис бокал. Она смотрела на него с отрешенной грустью. Как можно? Как можно, — думала она, — относиться к какому-то кнуту, как Шекспир к королю Лиру? Даже серьезнее. Пока для Сидни главной целью в жизни будет стремление продать свой труд в этих коммерческих джунглях, жизнь с ним будет адом. Элис больше всего хотела сейчас снова оказаться с Эдвардом в Брайтоне. Остается только надеяться, что хотя бы этот сценарий у вас пойдет, — сказала она вслух. Каждое слово и типично английская манера произносить их больно били Сидни по нервам. Ему живо представилось, как она скажет: «А что я тебе говорила?» Когда опять поступит отказ. В четверг за завтраком он предложил проехаться в Ипсвич. Элис согласилась, хотя и без особого энтузиазма. «Она его презирает», — думал Сидни, — «считает ниже себя. Но она чересчур ленива и нерешительна, чтобы уйти. Развод для нее будет слишком хлопотен и расстроит родителей». Положение было таково, что оба они ждали от другого только намека, всего лишь намека любви или ненависти, все равно, чтобы тут же ответить тем же. Стоило бы, к примеру, Элис прижаться к нему и сказать: «Милый, я так люблю тебя. Мне совершенно не важно, берут у тебя твои сценарии или нет». И все могло бы сразу измениться. Или если бы он подошел к ней и взял за руку со словами: «Любимая, я знаю, как бывает тебе подчас трудно со мной». Но ничего подобного не происходило, они продолжали плыть по течению, обитая под одной крышей, но почти не разговаривая друг с другом, без открытой враждебности, но и без малейшей теплоты. Когда в четверг утром они уже выходили из дому, зазвонил телефон, и Сидни вернулся, чтобы снять трубку. Он успел заметить на лице жены следы легкого замешательства, сменившиеся деланным равнодушием. «Боится, что звонит дружок». «Алло», — сказал Сидни и услышал голос Алекса. «Сид, я получил твою последнюю разработку перед выходом на работу и решил позвонить тебе за счет моей конторы. Мне очень понравилось». «Я рад. Есть замечания?» «Ну, нужно, наверное, лучше проработать побочную линию, чтобы полиция по-настоящему подозревала в убийстве этого знакомого жены. Я тебе отдельно напишу об этом. Я, собственно, позвонил, чтобы спросить, вернулась ли Элис». «Да, еще во вторник». «Прекрасно. Но, по-моему, ты этим расстроен». Голос Алекса звучал так, словно ни одного мужа в мире не могло бы огорчить возвращение жены. «Что ж, может статься, ты и прав. Надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше. Ладно, передавай ей привет.